Андрея не перебивали, и даже когда он закончил, остальные еще долго молчали. В конце концов тишину нарушил Воробьев. «Красиво звучит», — бросил он, — «но есть пару «но». Все взгляды сосредоточились на нем. Молчаливый и замкнутый Воробьев редко когда желал выразить свое мнение. Во-первых, нужно тщательнее изучить поведение банд, схемы охраны, расположение постов, дисциплину этой охраны, вооружение и, конечно же, размещение и назначение объектов на базах. Договорив, он замолк и над чем-то задумался. Некоторое время все ждали, что он продолжит, но когда ожидание затянулось, Сергей поторопил Толя. «Ну, спишь, что ли? А во-вторых что? Во-вторых, если запущенная легенда по какой-то причине провалится и не дойдет до банд, все могут свалить на гильдию. А могут и не свалить», — грубо парировал Толик, намекая, что дальнейшие обсуждения его не интересует. «Хороший план, командир». Остальные его поддержали, и Андрей улыбнулся, довольный их реакцией. «Как ты до такого додумался?» — спросил Игорь. «Если честно, то меня натолкнул на эту идею Владов, но он смотрел на это несколько иначе. Предлагал переодевание засады. Мой вариант нравится мне больше». «Наговорились?» — внезапно спокойно уточнил Воробьев, пресекая дальнейшие вопросы. Разговор оборвался, и все взгляды снова сосредоточились на нем. Убедившись, что ему дадут говорить, он продолжил. «Тогда дайте закончить. Итак, в-третьих, если в баре окажутся люди банды, то что будет с нашими сливалами? И если их там убьют или возьмут в плен, а мы этого не будем знать, то поставим под угрозу все, и наши жизни, и саму операцию». Замечание было очень серьезным, и оно заставило Андрея сомневаться. Почему он сам выпустил из поля зрения такой вариант? Все напряженно молчали. Молчал даже Черенко, который за все совещание еще ни разу не задумывался над ответами больше, чем на 3 секунды. «Значит, придется выделить парням группу прикрытия», — вздохнув, сказал Андрей. «Человек 5, думаю, хватит». «Ага, и памперсов», — саркастически вставил Игорь и тут же продолжил. «А вариант, что диверсанты провалятся, ты рассматриваешь?» Звучало все это как-то нагловато и с вызовом. Андрею это не нравилось. «Рассматриваешь», — с легким раздражением ответил он. «Для того там и будут все наши». Второй раз за все совещание голос подал Сева. «Если начнется бой, хватит нам людей», — уточнил он. «Не знаю», — честно признался Андрей. «Но на нашей стороне будет все, кроме численного превосходства, и преимущества атакующих, и факторы скрытности и внезапности, и пора суток, и позиция. Мы справимся, обязаны справиться. Тогда, может, не стоит уменьшать эти силы еще больше, оставляя прикрытие в баре», — осторожно предложил Игорь. Андрей бросил на него презрительный взгляд. «А если их там убьют, а если диверсанты провалятся, начнется бой, и из-за нехватки людей убьют нас всех», — с легкостью парировал Игорь. Андрей не нашелся, что ответить. Сева с Толей с интересом наблюдали за перепалкой братьев и встревать в нее не спешили. Воробьев, как всегда, сидел с таким видом, будто его тут вообще нет. Понимая, что захватил преимущество, Игорь решил дожимать. «Вот видишь, не получится быть хорошим для всех», — с прижимом разъяснил он. «И раз жизнью рискуют все, я считаю, что силы надо сосредоточивать на самом важном направлении». Первым делом Андрею захотелось отправить в бар к Серому именно Игоря. «Раз такой умный, то пусть сам и рискует, может, тогда поймет, какого это». Но подумав, он вынужден был согласиться с братом. У них 32 человека, и нельзя оставлять шестую часть отряда в Ольховке в то время, когда на главной сцене на счету может оказаться каждый человек. Как ни прискорбно это признавать, но ребятам в баре действительно придется рискнуть, — согласился он, склонив голову. «Оставим одного человека с рацией им в прикрытии. Если что-то пойдет не так, он нас предупредит». Возражений не последовало, как и других замечаний. «Итак, кого выберем козлами отпущения?» — задал вполне ожидаемый вопрос Толя. «Думаю, Осколков», — сразу предложил Андрей, явно готовый к этому вопросу. «Инквизиторы могут получить подкрепление, и все вернется на круги своя. А у Осколков больше ничего нет. От тяжелых потерь они могут и не оправиться». Посыпались наводящие вопросы, уточнения деталей, сомнения. Но сколько они не обсуждали, а в итоге все равно сошлись во мнении, что ничего лучше им не придумать. Самым ярым скептиком оказался Игорь. Он не был самым сильным тактиком, не все его вопросы и замечания были к месту, но все равно именно от него пришло их наибольшее количество. Как и ожидал Андрей, Игорь оказался самым внимательным к деталям. Наконец, когда все задачи были поделены и расписаны, все, Кроме Андрея и Игоря удалились, а братья остались наедине, чего давно не случалось. Некоторое время они молча и с безразличием разглядывали друг друга, словно давно не виделись, но встрече были не рады. Наконец, Андрей стал раздражаться. «Если собираешься сидеть тут и молчать, то лучше иди делом займись», — не выдержал он. «Не собираюсь», — твердо ответил Игорь. Что именно из предложенного Игорь не собирался делать, он не уточнил. Андрей воздержался от дальнейших расспросов и продолжал сверлить брата взглядом, ожидая, что тот будет делать дальше. Игорь же покачивался на хлипком стуле, рискуя сломать его и растянуться на полу, чего Андрей втайне желал. Взъерошив волосы, он перестал раскачиваться и взглянул на Андрея. «Надо поговорить», — сказал он. Андрей на мгновение безразлично вскинул брови. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. «Валяй», — бросил он в ответ. «Тебе не кажется, что отношения между нами в последнее время испортились?» Начал Игорь. Андрей неопределенно кивнул головой. «В последнее, уже больше месяца прошло», — проскочила у него в голове ядовитая мысль. «То есть, тебя это не волнует?» – спросил Игорь. Андрей скорчил задумчивую гримасу и уставился в пол, но через пару секунд поднял взгляд и вперил его в брата. «Я разочаровался в тебе, а затем привык к этому разочарованию и теперь уже ничего от тебя не жду», – безразлично ответил он. «И что же тебя так разочаровало?» Глаза Игоря блеснули, а в голосе прозвучали ядовитые нотки. Это встряхнуло Андрея. В кровь будто кто-то впрыснул яд, который тут же проявился в словах. «То, что мой брат убийца», — с нажимом сказал он. «А еще, что он как баба ревел, обхватив ладошками свою бесценную головушку, в то время как его товарищи вокруг рисковали жизнями и даже умирали, пытаясь его спасти. Мы все тут убийцы». Начал было оправдываться Игорь, но Андрей его перебил. «Нет, среди нас нет убийц, только ты. Все мы убивали, потому что боролись за свои жизни. А это самозащита, и ни один из нас не убивал, глядя в глаза беззащитным жертвам, никто не становился палачом, чтобы что-то кому-то доказать, кроме тебя. Иди ты к черту, моралист хренов!» Сжав кулаки, крикнул Игорь, вскакивая со стула. «Да, я убил их, потому что так было нужно, потому что у тебя оказалась кишка тонка сделать то, что должно. Тебе не хватило духу отомстить». Андрей выслушал эту тираду с пугающим хладнокровием. «Отомстить кому, Игорь?» – спокойно уточнил он. «И за что, что конкретно те люди тебе сделали? Не они, так их дружки. Все они одинаковые и все заслуживают смерти. Твоя никому не нужная доброта доведет тебя до могилы», – Игорь кричал, наклонившись через стол, и с каждым словом все ближе приближался к Андрею. Тот лишь покивал головой, опустив глаза, затем снова впился взглядом в глаза брата и ледяным ядовитым тоном спросил: «Что ж ты не был так смел, когда их дружки стреляли по тебе, а ты прятался за старой печкой? Что ж ты тогда ни разу не выстрелил?» Руки Игоря мелко задрожали, глаза предательски заблестели, но губы были плотно сжаты. Ему не было что ответить. «По крайней мере в этот момент. Я тебе скажу почему», — ответил за него Андрей. «Потому что ты трус и убийца. Потому что мой брат сыклый кровожадный палач. Мне больше нечего сказать тебе, Игорь». По щеке Игоря медленно скатилась слеза, хоть взгляд был полон злобы. Слова Андрея резали его, словно нож, но он не мог найти в себе сил отвечать. «Иди ты нахер, братишка», — с трудом выдавил он, выпрямляясь. «Прежде, чем ты выйдешь», — ответил Андрей, подавшись вперед и схватив брата за рукав, — «хочу тебя предупредить. Наши взаимоотношения — только наша проблема. Если узнаю, что ты мутишь воду среди бойцов, вылетишь без всяких голосований. Ты меня понял?» Игорь рванулся, вырываясь. Затем бросил на Андрея испепеляющий взгляд и вышел. Через пару минут после его ухода в комнату заглянул Толик. Он просунул голову в приоткрытую дверь и виновато посмотрел на Андрея. Видя, что тот никак не реагирует, Толя кашлянул и постучал по двери. «Можно?» – спросил он. «Заходи, не глядя на него», – ответил Андрей. Толик тихонько прикрыл дверь и сел напротив Романова. Взгляд у него все еще был виноватый, но теперь с оттенком жалости. Андрей посмотрел на него и сразу заметил это. «Что?» – черство спросил он. «Ты все слышал, что ли?» «Многие слышали», – кивая, – ответил Толя. «И что, осуждаете меня? Ну, теперь мы хотя бы понимаем твою позицию». Толя тщательно подбирал слова, чтобы было огромной редкостью. «Хотя бы, что это значит? Никто не понимал, что между вами произошло», — объяснил Толик. «Но все видели, что у вас проблемы, и считали, что ты несправедлив к брату. Теперь хоть ясно, Почему? Андрей вздохнул, успокаиваясь и подавляя разыгравшиеся эмоции. Толя продолжал. Андрей, он твой брат. Вы семья, важнейшая опора друг друга. Разве он так уж виноват? Андрей вновь нахмурился. Еще как виноват. Неужели только он один понимает это? Неужели для них всех Игорь не сделал ничего такого, за что его стоило порицать? Мы все могли погибнуть из-за него, ответил он совсем не то, о чем думал. Представь себе, что в его руках была бы судьба операции, что это он оказался бы возле тех БТРов, или должен был прикрывать твою спину, что тогда случилось бы с нами. Толя плотно сжал губы и слегка отвел взгляд. Андрей задал хороший вопрос, но была разница между тем Игорем и этим. Он теперь другой человек, больше такого не будет, уверенно заявил Черенко. Разумеется, потому что теперь он убийца безоружных. Палач, смельчак, герой. Толик вздохнул и задумался. Его желание защищать товарищей во что бы то ни стало нравилось Андрею, но вот нежелание признавать факты и уперто стоять на своем. Нет, тогда после твоих слов никому из нас не хватило духу сделать это. Мы просто стояли, как валенки, и смотрели на них, но выстрелить никто не решался, хотя всем хотелось, как в той поговорке, и на елку влезть и задницу не поцарапать. Тогда Игорь взял это на себя. И поверь, он до сих пор мучается. Если бы он мог вернуть время назад, то не стал бы их мочить. Он надеялся, что так сможет доказать тебе и всем нам, что способен сделать что-то такое, что не могут сделать другие, даже ты. Что ж у него получилось? Криво усмехнулся Андрей. Такого я действительно сделать не могу. Толик молчал, Андрей глядел в стену и, как недавно его брат, раскачивался на стуле, рискуя упасть. «Ладно», — махнул рукой Черенко, — «это ваши дела, но если хочешь знать мое мнение, все совершают ошибки и потом расплачиваются за них, а я думаю, что вы должны помириться, ведь он, твой брат, это все», — недовольно перебил его Андрей. «Нет, чего еще ты хочешь?» Последняя фраза прозвучала грубо и даже зло. Андрей начал раздражаться, задумываясь над ситуацией. Он и сам уже не знал, что правильно, а что, нет, может, ошибался он, а все были правы, может, действительно нужно убивать всех людей, творящих зло, не давая никому шанса искупить свою вину, так сказать, рубить злу руки и ноги, ведь люди не меняются, или меняются. Толя проигнорировал грубость Андрея. «Есть еще одно дело», — сказал Толя уже более уверенно. «Помнишь Алкера, которого мы нашли в лесу по пути в Ольховку?» «Помню», — буркнул Андрей, смягчаясь от того, что тема разговора переменилась. «Я привез его тогда с собой. Охренеть! Зачем? Почему мне не сказали? И где он?» «Ну, его бредни показались мне странными. Что-то в них было. Не знаю, как это объяснить. Чуйка, что ли? Вот я и решил поговорить с ним в спокойной обстановке. А тебе не сказали, потому что не успели, ты тогда ушел с Владовым, а потом как-то было уже не до него. Ну, мы с Севой немного почирикали с ним и решили, что чердак у него напрочь снесло, но после того, как ты попал в эту переделку ночью», Толя сделал паузу и поглядел на Андрея. Тот вопросительно смотрел на него в ответ. «Не совсем понимаю, как все это связано», — Андрей почесал затылок. «Короче говоря, в его словах есть что-то, хотя и звучит оно нереально. Ты можешь объяснить нормально?» — раздраженно спросил Андрей. «Вы тут сами пили, что ли?» Толя немного поразмышлял, складывая в уме факты, которые он считал наиболее значимыми. История и правда была совершенно фантастической, но что-то в ней было, да ужаса правдивым. «Не кипятись, будь другом», — попросил Толя. «Сейчас все объясню. Мы с Севой думали над твоей историей. Вышло у нас вот что. Крепкий мужик в бронике, с пулеметом и кучей патронов, скорее всего один, в городе, набитом солдатами, за здорово живешь, вертит всех, как хочет, и мочит патрули гильдии, а заодно и чуть не убивает тебя, многовато для того, чтобы казаться правдой, да». Толя говорил медленно, специально заставляя Андрея обдумывать каждое слово и следя за его реакцией. Пока что парень слушал с выражением легкого недоумения на лице. «При этом никто его не видел, кроме тебя, а если тебе верить, то выходит таки правда. И если сравнить с рассказом Алконавта, то, в общем, истории у вас очень похожие. Я не понимаю только некоторых вещей. Например, как этот человек выживает при прямом попадании в лицо, да и очередь из Калашникова ему нипочем». Толя на мгновение задумался. «Но я не стрелял по нему из автомата», — поправил Андрей. «Ты нет, но стреляли другие. По рассказу Алкера какие-то люди в лесу. Ладно, может, у него бронежилет какой-то особенный, даже наши возьми их калаш так просто не берет. Не берет та не берет, но напяль на себя броник, а я в тебя выстрелю, сразу все поймешь. Уж я-то знаю. И правда, у Толи был практический опыт ловли пуль собственным телом, и к нему стоило прислушаться. Так, не понял, ты имеешь в виду, что этот человек не реагирует на попадание? Ну да, ты же сам видел. Андрей задумался. Он был уверен, что неоднократно попал в своего противника той ночью, но плохо помнил, как тот реагировал. Было темно и все происходило очень быстро. Но тот факт, что его оппонент бросился в погоню сразу после выстрелов Андрея, он помнил очень хорошо. А ведь многочисленные попадания с близкого расстояния как минимум должны были вырубить его или хотя бы на некоторое время обездвижить. Допустим, он избежал болевого шока, потому что был накачан наркотой, но физическое воздействие то должно было остаться, ну там, сбить его с ног, или хотя бы отбросить, ребра сломать в конце-то концов. В общем, прибавь к этому еще и то, что и на постовых Владова, и на тебя он напал в одиночку, значит, либо псих, либо был уверен, что провернет вас на раз. А еще при таком снаряжении он быстро бегает как по городу, так и по лесу, здорово ориентируется в темных переулках незнакомого города, и потом, его так и не смогли найти. Куда он такой весь громыхающий и огромный делся? А если это был кто-то из своих, предположил Андрей, съехала у кого-то из гильдии крыша, вот и кинулся на своих же. Да, и заодно по-тихому забацал себе иммунитет к попаданию в тело пуль, и каску с защитой лица, которая выдерживает попадание из ПМА в упор и даже не озадачивает носителя. А еще, хотя, нет, вот это уже точно полный бред. Что, что еще? Андрей все больше и больше переходил от скептицизма к живому интересу. Толя прищурился и смотрел на Андрея с большим сомнением. То, что он собирался сказать, и правда не укладывалось в его голове. Алканавт сказал, что видел, как этот человек исчез. То есть, как это? Удивился Андрей. Типа вот он есть оп, и уже его нет, на ровном месте. Как-то так, объяснил Толик, скривившись. Некоторое время Андрей молча смотрел на него, пытаясь разгадать, шутит тот или говорит всерьез. Ответить ему определенно было нечего. Но даже без такой магической способности, представь себе, сколько силища нужно иметь, чтобы тягать на себе весь этот металлолом и еще и бегать с ним. Продолжал Толя. Казалось, что Толика очень удручает тот факт, что есть кто-то, кто может быть сильнее его. Может, потому, что он впервые задумался о том, что на свете существует кто-то или что-то, что он не сможет вертеть. Пауза затягивалась. Толя ожидал реакции, Андрей завис в собственных размышлениях. Наконец, он тряхнул головой и заговорил. «Ерунда какая-то», – пробормотал он и уже гораздо внятнее продолжил. «Допустим, что в твоих словах есть доля правды. Тогда кто это был такой, кто-то из банд? Вряд ли они могли. Хотя, Владов говорил, что они там чуть ли не все сидят на наркотиках. Ага, могли обожраться чем-то и юху». Андрей одобрительно закивал. «Могли, да, но сдается мне, что это не они», – не согласился Толя. «Даже под наркотой надо быть недюжинной силой человеком, чтобы с такой легкостью выдерживать подобное, да еще и разделывать людей, как свиные туши. Ну, знаешь, мы же не знаем, легко или нелегко ему все это давалось. Если он в своем барахле бежал быстрее тебя и еще и на ходу поливал тебя из пулемета, не парясь об отдаче, то ядрить тебя в корень, да тут вообще как-то все не клеится». Толя уже и сам запутался и начал сомневаться во всем, что только что наговорил. Андрей сидел на стуле и задумчиво глядел на Черенка, переваривая полученную информацию. С одной стороны, все, что они уже минут 20 обсуждали, было полнейшим бредом и пустой тратой времени. С другой стороны, это было хоть и невозможно с физиологической точки зрения, но, тем не менее, вполне реально с точки зрения ощущения Андрея, когда он все это переживал на собственной шкуре. Черенко добавить больше было нечего. Все, чего он хотел, поделиться с Андреем их с Севой умозаключениями, и этого он достиг. Дальше пусть парень сам думает, потому что они больше ничего толкового на этом поприще родить не смогли. Так что Толя поднялся и подошел к двери. «Ладно, я пошел, нам всем надо быть поосторожнее. Банды опасны, но новая встреча ночью с такой же мифической хренотенью». Он сделал продолжительную паузу перед словом «мифической», пытаясь подобрать подходящее название. «Ох, гребаный экибастус, не хочется мне такого». Толя вышел. Когда он открыл дверь, легкий шумовой фон, постоянно доносившийся из-за нее, на короткое время превратился в довольно громкие голоса. Похоже, Вурс снова взялся подначивать Катю и, судя по ее разъяренным ответам, рисковал лишиться еще какого-то из зубов. Оставшись один, Андрей некоторое время размышлял над рассказом Толи. Могло ли такое быть, существовать, хоть они и нашли правдоподобные версии того, как все могло быть на самом деле, в душе Андрей в это не верил, потому что даже от их правдоподобных версий веяло огромной кучей несостыковок. Многое было нелогичным, натянутым, а местами вообще не выдерживало критики. Он не мог понять, что это был за человек или существо, и невольно подумал о магии, о которой читал в книгах, и сразу вспомнил слова известного писателя. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Но кто в новом мире может обладать такими технологиями? 3. Олег со своим заместителем стоял во главе колонны на развилке в лесу, неподалеку от места, где Романов и его бойцы обнаружили пьяницу-выдумщика. Он хорошо помнил карту и знал, что особой разницы в выборе маршрута нет. Посмотрев сначала на одну дорогу, а затем на другую, Олег проговорил в уме детскую считалку и выбрал вариант. Затем знаком показал водителю головной машины направление движения и вернулся на свое место в одном из грузовиков. Колонна двинулась. Ехали не очень быстро, территория была чужой, и Олег побаивался сюрпризов. Впрочем, все было тихо и ничто не предвещало проблем. Лес совсем как лес. Деревья, кусты, снова деревья, снова кусты. Сквозь ветви пыталось пробиться солнце, но густая чаща слабо пропускала свет. Через час Олег приказал остановиться и снова развернул карту. К нему подошел командир одного из отделений. «Товарищ сержант, дорога сильно заросла, кажись, здесь давно не ездит. Вы уверены, что мы двигаемся правильно?» С некоторой озабоченностью поинтересовался он. «Ясен пень уверен», — своеобразно заверил его Олег. «Скоро будет ущелье, а после него уже ольховка нарисуется». Олег вдруг почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине, и неприятное липкое чувство охватило его целиком. Резко развернувшись, он осмотрелся, но заросли не позволяли ничего увидеть. Внезапно невдалеке зашелестел куст и хрустнула ветка, будто кто-то прошел. Боец рядом тоже услышал это и насторожился. Оба напряженно вглядывались в зеленую стену, но все будто умерло. Ни звука, ни шороха. В то же время ощущение опасности охватило Олега и волной разлилось по всему телу. Он быстро достал из грузовика автомат и начал медленно пятиться к середине колонны, продолжая напряженно вслушиваться. Боец последовал за ним. Молчание продолжалось. Сколько Олег не вслушивался, как ни напрягал слух, он ничего не слышал, кроме далекого пения птиц. Кажется, все было тихо, но страх не покидал его. Некоторые бойцы, шушукаясь, с интересом наблюдали за ним, сидя в грузовиках, кто-то засмеялся. Олег разозлился на них и на себя, но все равно дошел до второго БТР, находящегося в середине колонны, и в этот момент звуки пулеметного огня моментально заполнили округу. «Засада!» — крикнул боец, стоявший неподалеку, и тут же рухнул, словно подкошенный. Стрельба не нарастала, огонь сразу же оказался не просто шквальным, он был словно стена. Пули буквально в клочья рвали тенты грузовиков и тела несчастных людей внутри, с искрами отскакивали от брони БТРов, рикошетили, внося еще больший хаос в панику, начавшуюся среди бойцов Олега. С первыми же выстрелами Олег ощутил легкий толчок в спину и упал на землю. Не понимая, что происходит, в страхе он пополз к БТР-80, единственному средству, в котором он видел свое спасение. С грузовиков прямо на него вываливались трупы его солдат. Двое пробежали рядом, вопя и стреляя по кустам, но вскоре упали бездыханные. Кто-то орал, звал командира или медика, кто-то спрашивал, что делать, но никто им не отвечал. С перекошенным от страха лицом Олег уверенно полз вперед, стараясь ничему не придавать значения и ни на что не отвлекаться. Ему было все равно, что происходит вокруг, судьба его людей, второе дело, а первое – добраться до спасительного БТРа. Ряды его бойцов стремительно редели. Солдаты пытались что-то делать, вслепую стреляли по кустам, но это не давало абсолютно никакого эффекта, они все еще не видели нападавших. Заметны были только вспышки выстрелов, но разглядеть больше было невозможно, даже несмотря на то, что кусты измельчались пулями до малейшего листочка, а небольшие деревца просто распиливались и падали в разные стороны. Олег лишь каким-то чудом до сих пор не был ранен. Он дополз до стреляющего наугад бронетранспортера и забрался внутрь. Со сторон головы и хвоста колонны послышались взрывы. Это взорвались первые и последние машины. «Скорей, к ходу!» — закричал Олег водителю. Тот был в легком шоке и отреагировал не сразу. Понадобилась еще одна команда, прежде чем водитель нажал на газ, по касательной ударился в борт горящего перед ним грузовика и рванул вперед. Несколько пуль пробили броню и пронеслись через десантное отделение. Тело Стрелка остановило две из них, он обмяк и повалился на пол. Обернувшись, Олег заметил, что в десантном отделении тоже полно раненых. Только двое бойцов продолжали куда-то стрелять через шаровые установки. Вдруг машину тряхнуло, да так, что она поначалу даже потеряла ход. Люди внутри полетели со своих мест, словно куклы, разбросанные детской рукой. «Что это было?» – заорал Олег, тряся головой. Но никто не ответил. Водитель снова нажал на газ и БТР, заревев, объехал пылающую главную машину и на всех парах помчался прочь из этого ада. Олег все еще не верил, что остался жив. Взрывы и стрельба начали понемногу затихать и вдруг прервались так же внезапно, как и начались. Находясь в оцепенении, он непроизвольно опустился на лавку. Командир машины был легко ранен и возился с бинтами, водитель и один из бойцов были целы, все остальные погибли. Опустив взгляд, Олег с удивлением заметил, что тоже ранен. Штаны на бедре намокли от крови и сделались липкими. Странно, но он не чувствовал боли, лишь легкое головокружение и тошноту. Но затем, словно от осознания своего ранения с ним что-то произошло, краски вокруг стали понемногу тускнеть, а ощущение тела наоборот становится четче. Наконец, начала проявляться и боль в ноге. Командир БТР закончил со своей перевязкой и повернулся к десантному отделению. Увидев истекающего кровью Олега, он, шипя и отдуваясь, перебрался к нему и принялся перевязывать его рану. В этот момент Олег отключился. Глава 6.2.4. Андрей постучал в дверь кабинета Владова, но оттуда никто не отозвался. Андрей повторил попытку, но результат не изменился. Отца нет. Услышав приятный звонкий голос, Андрей обернулся и столкнулся с приветливым взглядом прекрасных черных глаз. На лестнице внизу стояла дочь Владова, Аня, такая же красивая, как и в тот день, когда он увидел ее впервые. Андрей с удивлением отметил, как при виде нее внутри у него все сжалось. «Он на складах», — добавила девушка, с интересом глядя на Андрея. Сперва он впился в нее жадным взглядом, но тут же осознал, что Аня вряд ли по душе, когда ее так откровенно разглядывают, и опустил глаза. Теперь он стоял в растерянности и не знал, куда себя деть. Он несколько раз размышлял о том, что скажет ей при следующей встрече, придумывал, как поведет разговор, чтобы показаться ей классным парнем, но теперь, когда эта встреча состоялась, стоял как столб, не зная, что делать. На помощь пришло самое простое, рабочая необходимость. «А ты не знаешь, где его можно найти?» — слегка дрожащим голосом спросил Андрей. Это был лишь повод не молчать, потому что меньше всего ему сейчас хотелось искать Владова. «Нет», — ответила Аня, — «он тебе прям так сильно нужен?» Она вопросительно посмотрела на парня. Андрей снова замялся и немного покраснел. Аня это заметила и чуть заметно улыбнулась. Мужчины вокруг нее, как правило, делились на две категории. Те, кто боялся ее отца и лишь незаметно пожирали ее глазами, и смельчаки, пытавшиеся приставать в надежде, что их наглости и упорства хватит, чтобы ее покорить. Но еще никогда никто из них не был так застенчив. Наверное, за это потом и расплачивались. Аня росла в изобилии вседозволенности, поэтому была не из тех, кто позволял себе плыть по течению, а предпочитала сама проявлять инициативу, когда это нужно. «Смешной ты, пойдем прогуляемся, заодно и отца поищем», — предложила она, глядя Андрею в глаза. «Давай», — обрадовался Андрей и робко начал спускаться к девушке. Она не стала его дожидаться и первой пошла вниз. Чтобы не отстать, Андрею пришлось преодолеть свою робость и поспешить за ней. Выйдя на улицу, он быстро поравнялся с девушкой и дальше они пошли рядом. Поначалу разговор не сильно клеился. После стандартных и довольно сдержанных благодарностей за спасение оба некоторое время молчали, лишь изредка вставляя короткие фразы, но затем постепенно разговорились, и вскоре Аня полностью захватила инициативу, что вполне устраивало Андрея. Она оказалась интересным человеком. Независимая, активная, умная, она разительно отличалась от тех, часто психологически травмированных, забитых девушек, с которыми Андрей контактировал до этого. Он и сам был травмирован, хоть и не понимал этого, вероятно потому, что такие травмы в мире после эпидемии стали таким же признаком обычного человека, как руки и ноги. А вот Аня наоборот, выглядела и вела себя так, будто была из другого мира, в котором не было никаких эпидемий. Она буквально заряжала своей энергией, увлекала рассказами и манерой говорить, умела непринужденно выпытать, что хотела и казалось, что может говорить о чем угодно. С каждым сказанным ею словом она очаровывала Андрея все больше, а он радовался возможности открыто, а не украдкой, смотреть на нее и просто разговаривать. Порой она прикасалась к нему, когда хотела на что-то обратить его внимание, и в такие моменты Андрей переживал целую гамму эмоций и чувств. Как ты выжил после катастрофы? Что делал? Как оказался в банде? Почему такой молодой парень командует оравой взрослых мужиков? Вопросы сыпались на Андрея градом, и он еле успевал отвечать. Наконец, девушка над чем-то задумалась, и Андрей воспользовался случаем, чтобы и самому что-нибудь спросить. «Ты уже все про меня выведала, расскажи что-нибудь и о себе», — невзначай предложил он. «Например», — Андрей на миг задумался. «Хм, про отца твоего я уже и сам кое-что знаю, а вот про маму ты пока ничего не рассказывала», — придумал он. Аня отвернулась и выдержала короткую паузу. «Ее убили», — спокойно ответила она. «Когда в жизни человека есть кто-то, без кого эту жизнь невозможно представить, это большое счастье. Когда теряешь такого человека, это еще большее горе. И оправиться после такого удара непросто. Нужно заставить себя подняться, заклеить возникшую в душе пустоту, закрыть ее новыми картинами, обоями, шторами, чем угодно, хоть заклеить скотчем, лишь бы ее не было видно, лишь бы не мешало жить дальше, но каждый раз окружающие будут норовить снять эти картины или разорвать скотч, вновь обнажая зияющую пустоту. Если бы Андрей мог заглянуть Ане в глаза, то увидел бы в них еще не ушедшую боль утраты и блеск слез, которые девушка изо всех сил старалась подавить. Память о матери была для нее еще слишком свежа. Андрей понял это сразу, ведь сам прошел через такое, и замолчал, ожидая, что и девушка не станет больше ничего об этом говорить. Но Аня смахнула слезы и, как ни в чем не бывало, продолжила. Она просто должна была продолжать, потому что знала, что сделает только хуже, если будет сбегать от этих чувств. Я очень любила ее. Она была для меня всем. Мамой, другом, кумиром. Я во всем стремилась быть похожей на нее. Но ее больше нет, так что теперь мои стремления могут равняться только на воспоминания и фотографии. Ты так спокойно об этом говоришь, озадаченно отметил Андрей. А я ведь совсем чужой человек. Спокойно. Девушка вздохнула. Может и спокойно. Знаешь, если ты что-то пережил, принял и превратил в опыт, что угодно, даже ошибки, за которые тебе стыдно, если ты сделал из них выводы, то нечего их стыдиться. Не скрывая их, ты делишься этим опытом, позволяешь другим использовать его, чтобы решить собственные проблемы. Таким образом я делаю добро, а заодно и сама постепенно отпускаю собственную боль. Кое о чем она умалчивала. Она не рассказала Андрею, как после смерти матери несколько месяцев страдала, не в силах принять и переварить этот, как она сейчас сказала, опыт. И сколько сил и слез было потрачено, чтобы прийти в себя. Андрей задумался над ее словами. Он всегда был иного мнения. Открываясь чужим тебе людям, становишься уязвимым, даешь им оружие против себя, показываешь слабости. Он решил высказать эти мысли Ане, но девушка с ним не согласилась. Да ну, она остановилась и посмотрела на него, как на глупенького мальчишку. Не согласна. Даже наоборот, открытость как раз-таки признак силы. Она показывает, что ты совсем способен справиться, что у тебя нет слабых мест. Она скорее дезориентирует противника, чем даст ему оружие против тебя. Ничего не ответив, Андрей в задумчивости медленно пошел вперед, и девушка двинулась следом. То, что оба они потеряли своих матерей, помогало им понять чувства друг друга на этот счет, но в остальном их жизнь была совершенно разной. Интересно, отчего умерла ее мать? Неужели тоже от вируса? Задумавшись, Андрей не заметил, как выдал это вслух. Почему она? Начал было он и тут же осекся. Умерла, закончила за него Аня, сразу угадав, что он хотел спросить. Командовала колонной с грузами и попала в засаду. Никто не выжил. 8 месяцев назад. Андрей молчал, боясь снова спросить или ляпнуть что-нибудь не то. Несмотря на все заявления Ани, по напряжению, появившемуся в ее голосе, ему стало понятно, что это событие она пережить и превратить в опыт все еще не смогла. «Ну, ничего не поделаешь», — снова заговорила она. «К тому же жизнь продолжается и нужно принимать ее такой, какая она есть, а смерть всего лишь одна из ее составляющих». Андрею такое отношение было близко. Он и сам давно уже смирился с тем, что люди смертные, нет никакого смысла зацикливаться на том, что кто-то умер. Но есть большая разница между смертью человека от старости или болезни, когда близкие видят, как он постепенно угасает, и имеют возможность подготовиться к этому, и внезапной и непредсказуемой гибелью в бою. Там у тебя нет времени ни на что. Вот он, этот человек, живой, здоровый, с какими-то планами, и внезапно его больше нет, остается лишь пустой взгляд. «Кстати, ты боишься смерти?» – спросила Аня, выбив Андрея из его размышлений. Она остановилась и уставилась на Андрея. Парень с удивлением отметил, что она почти угадала его мысли. «Трудно ответить», – задумчиво протянул он, глядя на нее. «Если рассматривать все с точки зрения, какой смертью умереть, тогда да, я боюсь мучений, которые может вызвать, например, тяжелое ранение или неизлечимая болезнь. А если смотреть с точки зрения, что смерть – это конец нашего существования, тогда все сложно. Например, раньше я не боялся умереть, мне просто было все равно. Не смотри на меня так, я не выделываюсь. Просто мне нечего было терять, да и цели в жизни тоже не было. А в таком случае и сама жизнь становится чем-то малоценным». Андрей умолк, задумавшись. Он сравнивал себя сегодняшнего с тем, каким он был еще полгода назад. «Это ужасно, когда нечего терять. Я только сейчас это понял», — закончил он вскоре. «Могу себе только представить», — сочувственно произнесла Аня. «А теперь, что изменилось сейчас?» «Что теперь?» Андрей стряхнул с себя задумчивость. «Теперь ты боишься смерти? Хех, теперь я хочу жить. Теперь у меня есть, что терять, есть за что бороться и к чему стремиться. В моей жизни наконец-то появились цели. Расскажи мне», — настойчиво предложила Аня. Романов немного замялся. Эта девушка призывала его к разговору о таких вещах, которые он мог сказать только себе. Его стремления и мечты касались только его, и ему казалось кощунством обсуждать это с кем-нибудь, особенно с посторонними людьми, которых он почти не знает. Но он почему-то не мог ей отказать. «Даже не знаю, может, не стоит», — вслух раздумывал Андрей, не глядя на Аню. «Ну, пожалуйста», — она обошла его кругом, повернула к себе и приблизила свое лицо к его. Сердце парня затрепетало, ее глаза завораживали его, заставляли делать то, что он не сделал бы при других обстоятельствах. Они полностью околдовывали его, лишали воли. Хотелось сделать что угодно, лишь бы угодить этой необычной красивой девушке, поддержать ее интерес к нему, чтобы она оставалась рядом еще хотя бы чуть-чуть. Андрей встрепенулся и немного отстранился от нее. Ох, пролетающие мимо пули пугали его меньше, чем она когда подходила так близко. Глупость какая-то, и чего он так переживает? Хорошо, попытаюсь, но ты не наседай, хорошо? Ладно, согласилась девушка, подняв и разведя в стороны ладони. Они снова перешли на медленный, прогулочный шаг. Андрей какое-то время молчал, а Аня не торопила его, опасаясь, что он снова упрется. «Если честно, — начал Андрей, — то я как-то не задумывался о том, как правильно сформулировать мои цели, пока ты не спросила. Просто в один момент в моей жизни появились вещи, которые меня не устраивают и которые я пытаюсь изменить. Это, наверное, и можно назвать целями. Как-то так,